Глава первая. Подруги думают, что я родилась под счастливой звездой. Половина из них меня тайно ненавидят, остальные открыто завидуют. А все потому, что судьба ко мне более благосклонна, чем к ним. Разве есть в этом моя вина? «Ты лучшая, Викуля!» Сексуально надув губки, шепчу своему отражению. Сделав шаг назад, гордо любуюсь обнаженным телом. «Идеально!» — бормочу тихо. «Хоть в фас, хоть в профиль!» Вряд ли мои подружки-дурочки догадываются, сколько усилий требуется, чтобы поддерживать такое тело в форме. 4 тренировки в неделю в зале, пилатес, йога, бассейн, массаж, обертывание и солярий. Такая красота не предусматривает работы в офисе. Она крайне негативно сказывается на внешнем виде. Опустив подбородок, посылаю себе таинственный взгляд, чуть приоткрываю губы и чарующе улыбаюсь. Затем накидываю на себя шелковый короткий халатик и выхожу из ванной. «Викуся, зайка, ты скоро?» — зовет из спальни муж. «Скоро, любимый!» Присаживаюсь на низкий пуфик перед косметическим столиком. Расчесываю волосы, бросая на Костю игривые взгляды. А потом, медленно поднявшись, развязываю шелковый поясок и легким движением плеча заставляю халат упасть к ногам. Свежий воздух приятно холодит кожу. Наслаждаясь произведенным эффектом, поднимаю руки и, немного прогнувшись в пояснице, перебрасываю распущенные волосы за спину. «Чертовка!» — выдыхает Костя и, присев в кровати, тянет ко мне руки. «Иди к папочке!» Я подбегаю на цыпочках и устраиваюсь на нем сверху, на том месте, где под простыней постепенно твердеет пах. Не успеваю как следует на нем поёрзать, как оказываюсь лежащей под мужем на лопатках. «Поцелуй меня!» Прошу, обнимая его за шею. «Конечно. Он не очень любит это делать, но в такие моменты никогда мне не отказывает. Пока он целует, я просовываю руку между нашими телами и, нырнув под резинку трусов, обхватываю ладонью полуэрегированный член. Сжимаю крепче, начинаю его стимулировать и чувствую, как он увеличивается в размере. «Раздвинь ножки, зайка», — шепчет Костя. Делаю, как он велит, не переставая гладить его ладошками. Максимально расслабляюсь, когда он в меня входит. «Таблетки пьешь?» — спрашивает традиционно. «Пью, да». Муж одобрительно ухмыляется, накрывает меня своим телом, утыкается лицом в шею и начинает неспешные движения. «Это приятно». Мне нравится лежать под ним, встречать бедрами его точки и чувствовать себя с ним единым целым. Пропускать через себя его удовольствие, отдаваясь ему полностью. Я настолько хорошо знаю Костю, что предчувствую наступление его оргазма с точностью до секунды. Толчки учащаются, дыхание сбивается на беспорядочные хрипы. 3, 2, 1. «Зайка!» — стонет муж и падает на меня всем весом. «Люблю тебя, Кость!» Целую в скулу, ухо, вплетаю пальцы в короткие завитки на затылке. «Я тебя тоже!» Спустя минуту он поднимается на локтях, чмокает в нос, вынимает из меня член и откатывается на спину. Восстанавливает дыхание и, повернув ко мне голову, улыбается. «Все хорошо? Моя жена осталась довольна?» «Конечно, ног не чувствую. Отдохни, я в душ. Я после тебя». Не вставая с кровати, подтягивает боксеры, которые на время секса так и не снял, и выходит из комнаты. А я, счастливо потянувшись, беру с тумбочки телефон и захожу в соцсеть, потому что слышала, как телефон оповестил о входящем сообщении, пока была занята мужем. «Девчонки сегодня в клубе отжигают. Пятница. Регина пришла. — пишет Рита, моя самая близкая еще со школы подруга. «Как она?» Ее на прошлой неделе парень бросил, после года отношений. Заявил, что женится на какой-то выдре, которая от него залетела. Беременность уже 6 месяцев. 6 месяцев! Вот урод! Он на что надеялся? Что у выдры живот сам собой рассосется? Кобель блохастый! Ни рожи, ни кожи, гол как сокол, а все мачо из себя мнит. Вместо ответа прилетает совместное селфи Риты и Регины. Марго смотрит в экран, чуть приподняв брови, дескать, полюбуйся на нее сама. Регина улыбается, но выглядит так, будто вот-вот расплачется. «Совсем плоха, надо спасать», — печатаю быстро, услышав, что из ванной возвращается Костя. Гашу экран и, оставив телефон на тумбочке, бегу в душ. Намыливаю мочалку гелем с ароматом иланг-иланг. Прохожусь ею по телу, смываю теплой водой и, шагнув из душевой кабины, вытираю кожу. А уж после этого поднимаю с пола влажное, брошенное Костей полотенце. Развешиваю его на широком полотенце-сушителе, сделав в голове пометку «не забыть его завтра постирать». Насухо стираю капли с пола, любовно расставляю на полке гели для душа и пены для ванн и, выходя, оборачиваюсь. Идеально. «Тебе кто-то сообщение пишет», — сообщает муж, едва я вхожу в нашу спальню. «Это Рита. Выключи, пожалуйста, звук, мне мешает». «Извини», — подмигиваю ему. «Забыла. После секса мозги размякли». Костя сонно кивает. «Почти спит. Он у меня всегда быстро засыпает, особенно по пятницам». Ставлю телефон на беззвучный режим и, присев на пуфик, захожу в мессенджер. «Уже спасаем, ищем замену ее козлу». «Как тебе этот?» К сообщению прикреплено фото парня в спортивной майке с забитыми татуировками руками. Он стоит у бара и, видимо, не подозревает, что его фотографируют. Ниже еще один снимок. Жертва номер 2. Лысый качок с тупым выражением лица. «Мне не нравится ни один, ни второй. Не выношу татуированных качков без намека на интеллект. Пишу «фу» и, включив небольшой ночник, наношу на лицо ночной питательный крем, тюбик которого стоит половину зарплаты Риты в поликлинике. Втираю его массажирующими движениями, похлопываю и стучу кончиками пальцев, как учила моя косметолог, и вижу периферийным зрением, как загорается экран телефона. Рита ответила. «Сидишь, как клуша дома, а мы уже по третьему коктейлю пьем». Нашли чем удивить. «Зато у меня сегодня секс был», — отвечаю и добавляю смайлик, показывающий язык. «Ну да, я забыла, сегодня же пятница». «Не завидуй, когда-нибудь найдется тот, кто будет трахать тебя каждую неделю». «Сучка! И я тебя люблю, солнышко!» Костя, тихо похрапывая, уже спит. Я надеваю красную шелковую сорочку, выключаю ночник и максимально осторожно ложусь рядом. Накрываюсь своим одеялом и, повернувшись на бок, снова открываю мессенджер. Рита заваливает меня фотками. Прыгающие на танцполе девчонки, Кэт сразу с 2 коктейлями в руках, зажимающаяся с каким-то парнем Настюха, плачущая Регина, хохочущая Регина, дурынды пьяные. Люблю их, несмотря на то, что жизнь поставила нас на разные ступени социального уровня. Они те, кто работает на таких, как мой муж. Я та, что трачу деньги таких, как мой муж. Костя для подчиненных и коллег Романовский Константин Романович является одним из учредителей медиагрупп «Новый Рим». Заведует 3 рекламными агентствами холдинга и имеет 3 высших образования. Девчонки до сих пор в шоке, что я, обычная медсестра районной поликлиники, смогла так удачно выйти замуж. После медицинского колледжа, чтобы свести концы с концами, я подрабатывала в частном диагностическом центре по выходным. Там мы с ним и познакомились. Костя привез свою маму на консультацию к гастроэнтерологу, а я регистрировала пациента и провожала их до кабинета. пока моя будущая свекровь беседовала с врачом, мы разговорились, а потом Костик попросил номер моего телефона, чтобы, как он выразился, иметь полезные знакомства в медицинском учреждении. Первое наше свидание состоялось лишь через 3 месяца, когда я смогла договориться о внеочередном приеме у специалистов для его мамы еще 2 раза.